Глава 5. Действительно, на следующее утро она стала выглядеть более естественно, не походя больше на шагающий труп, а в глазах все чаще мелькало вполне человеческое выражение. Правда, говорить Света не пыталась и на расспросы никак не реагировала, но в случае четко поставленного несложного приказа действовала правильно. Антон несколько раз открывал тусклые глаза, что тоже внушало оптимизм. Судя по всему, он пострадал больше Светы, и на восстановление потребуется больше времени, по крайней мере, на это надеялись Олег и Аня. Обсуждая между собой случившееся, они пришли к выводу, что странное воздействие монстра в разной степени действовало на людей. Те, кто были помоложе, противостояли ему с большим успехом. Кроме того, играла роль длительность атаки. Олег, попав под нее на короткий миг, отделался легким испугом. Он не ощущал никаких негативных последствий, да и Аня утверждала, что его поведение естественное, ничем не отличается от обычного. Плот шел по реке без проблем. Олег лишь иногда корректировал курс, огибая наносные островки или возвращаясь обратно в стремнину. Вода в реке стояла высоко, так же, как это обычно бывает и на земле в конце весны и начале лета. Перекаты проходили спокойно, камни были скрыты на глубине, так что угрозы их плаванию не представляли. А после того, как около полудня по левому берегу промелькнуло устье приличного притока, двигаться стало еще легче. Олег почти не прикасался к веслу, сидя у края, он время от времени посматривал вперед, не прекращая заниматься различными хозяйственными работами. Точил оружие, благо его сейчас было много, продолжал издеваться над кольчугой. Осмотрел трофейный лук, начал его понемногу ремонтировать. Сухожилия и кожаные полоски, скреплявшие его детали, рассохлись, пришли в полную негодность, не помогло даже вымачивание. Олег понял, что пока не добудет крупные животные, закончить ремонт не сможет. Кроме того, он контролировал действия Ани, та впервые попробовала самостоятельно половить рыбу, учитывая богатство здешней реки, дело это было несложное, главное, чтобы на крючок не попалось что-нибудь огромное, не хотелось бы лишиться снасти. На обед у них была все та же уха, приправленная черемшой и трофейной крупой, и несколько запеченных рыбин. Света поела самостоятельно, а Антона напоили охлажденным бульоном. К этому времени он уже немного очнулся. Еще через 3 часа Олег заслышал впереди шум ревущей воды, быстро направил плот к левому берегу, успев пристать прямо перед небольшим водопадом. «Что же нам теперь делать?» – расстроенно воскликнула Аня. Понять ее было несложно. Преодолеть эту преграду на плоту невозможно, а двигаться пешком не получится. Антон не мог идти, да и со Светой будут сложности. Холмистая гряда все еще тянулась по правому берегу. Олег не сомневался, что за нею продолжается пустыня с ее смертоносными обитателями. Даже наличие водной преграды его не успокаивало. Сидеть здесь в ожидании поправки пострадавшего не хотелось, кто знает, вдруг на них наткнутся людоеды. За весь день они не заметили никаких признаков присутствия дикарей, но это не означает, что их здесь нет. «Придется поработать», — произнес Олег. «Что?» — не поняла девушка. «Я разберу плот и спущусь вниз за водопад. Ты по очереди скинешь бревна вниз, я их там соберу. Если какие-то и уплывут, ничего страшного. Нас стало на 3 человека меньше, оставшихся спокойно выдержат и меньшее сооружение». «На это уйдет много времени», — вздохнула Аня. «Я постараюсь работать быстрее. Если ничего не помешает, завтра утром продолжим путь». «Так быстро?» — изумилась девушка. «Конечно, деревья рубить не потребуется, пристройку тоже не стану собирать. Поставим палатку, ее хватит хоть и в тесноте, но все поместимся в случае надобности. Хуже обстоит дело с Антоном, он тяжелый, я его тащить буду не меньше часа». «Может, носилки сделаем?» – предложила Аня. «И кто мне помогать будет? Ты, что ли? Да у тебя руки на земле останутся при попытке их поднять. Антон – парень не из легких. А Света? Она ведь действует достаточно осмысленно. Да? Разве можно понять, что у нее сейчас в голове? Возьмет и бросит носилки на крутом спуске. Антону это здоровье не прибавит. Ладно, хватит болтать. Давай разгружать плот». Ломать не строить, на разборку ушло менее 2 часов. Как ни страшно было оставлять девушку в одиночестве вместе с невменяемыми пострадавшими, пришлось с этим смириться. Олег нашел удобную тропу, смог спуститься с невысокого скалистого обрыва, добрался до берега, призывно замахал руками. Аня, следя за его перемещениями сверху, принялась по очереди сталкивать бревна. Водопад был невысокий, так что они не получали значительного ущерба, лишь куски коры иногда отлетали после сильных ударов о камни. Как Олег и предполагал, все бревна поймать действительно не удалось. Хоть Аня сталкивала их от самого берега, некоторые, попав в кипящий котел под водопадом, выплывали в стремнине у середины русла, такие отщепенцы терялись почти наверняка. Но оставшихся вполне хватило для постройки нового сооружения. Олег сперва стащил вниз Антона, затем с помощью Ани перенес все вещи до вечера, действуя практически в одиночку, смог собрать новый плот, они даже успели на нем немного проплыть и заночевать у очередного островка. Достигнув к полудню второго дня очередного водопада, еще большего, чем предыдущий, они уже не растерялись, без лишних разговоров принялись разбирать плот. К этому моменту Антон уже начал вставать, но ни Аня, ни Олег даже не заикались о том, что следует продолжить путь пешком. По реке двигаться было гораздо безопаснее, да и быстрее. Несмотря на водопады, за полдня пути они преодолевали не меньше 40 километров, да и холмистая гряда ушла в сторону, скрылась из вида, больше не нервируя призраками пустынных обитателей. Работа была уже привычной, к вечеру плот вновь был собран ниже по течению, а утром следующего дня они достигли устья. Разглядев открывшуюся панораму, Аня не сдержала восхищенного вскрика. Было чему изумиться, впереди показалась широкая река, между ее берегами было гораздо больше сотни метров. Олег первым делом с радостью подумал, что плыть станет намного легче, вряд ли здесь встретятся опасные перекаты, да и водопады на подобных реках – редкость. Но удивительно было не это. Вместе слияния двух рек стоял город. На какой-то миг Олегу даже показалось, что он по-прежнему обитаем, но тут же пришло понимание – это не так. Стены, сложенные из огромных каменных блоков, местами темнели проломами, кое-где обвалился верх. Квадратные широкие башни не устояли перед натиском времени или врагов, некоторые из них превратились в груды обломков. Плот проплыл мимо исполинской гранитной опоры. В прозрачной воде виднелись глыбы от обрушившегося моста. Здания на противоположном берегу превратились в кучи камней, поросшие ежевикой. А что творится за стенами, видно не было. «Смотри!» — воскликнула Аня. Взглянув в указанном направлении, Олег увидел остатки гигантских, прямо-таки циклопических ворот. Две башни, защищающие их по бокам, сильно обветшали, от створок не осталось и следа, но проем был столь огромен, что через него без труда мог проехать тяжелый карьерный самосвал. Каменную арку сплошь покрывали различные барельефы. Время их не пощадило, да и расстояние велико, но можно было легко различить изображения львов и виноградных лоз, всадниках в доспехах, воинов с длинными копьями и овальными щитами. «Здорово», — констатировала Аня и спросила, — «причалим?» Олегу и самому хотелось посмотреть руины поближе, но приходилось думать не только о себе. Лучше не стоит. Кто знает, что творится за этими стенами. Вдруг там поселились людоеды. Антон и Света почти невменяемы. Брать их с собой нежелательно, а оставлять тоже нельзя. Не будем рисковать лишний раз. «Верно», — согласилась девушка. «Красиво, правда?» «Да, таких величественных руин мы здесь еще не видели. Похоже на Египет или какие-нибудь развалины инков. Только туристов с фотоаппаратами не хватает». Плот тем временем вынесло в большую реку, он закачался, попав в водоворот бурно соединяющихся вод. Олег взглянул вдаль, там виднелись уцелевшие опоры второго моста, а по берегу тянулись остатки причалов. В этот момент Аня пронзительно закричала, указывая рукой в сторону ближайшего берега. Из заливчика, поросшего высоким тростником, выплывала большая лодка. Расстояние было невелико, Олег без бинокля спокойно различил своих давних противников. Людоедов было четверо. Они дружными усилиями направлялись на перерез плоту, яростно работая короткими веслами. Боевой раскраски на них не виднелось, но он очень сомневался, что они спешат просто поздороваться. Повернувшись к перепуганной Ане, Олег твердо заявил. «Тащи в палатку Антона и Свету. Сама сиди с ними и нос не высовывай. Если что, разрежешь заднюю стенку и прыгай. Уходи вплавь, вот, возьми». Он протянул ей бронзовый кинжал. «А ты?» — вскрикнула девушка. «Не бойся, их всего четверо. Я справлялся и с большим количеством, ты же помнишь? Давай, поторопись, мне надо подготовиться». Олег даже не стал пытаться подправить курс, уйти на неповоротливом плоту от лодки или хотя бы значительно отсрочить момент встречи, было невозможно. Схватив лук, быстро натянул тетиву, покосился на кольчугу, но одевать ее не стал. Неизвестно, как повернется схватка. Если он окажется в воде, то с такой тяжестью плавать будет не слишком удобно, разве что потребуется нырять без возврата. Положил под руку копье и меч, присел на колено, ожидая, когда противник подойдет на расстояние выстрела. Лодка была неказистая, корявая, как и все изделия этих дикарей. Шла не слишком ходко, но уверенно. Прикинув, что дистанция приемлемо сократилась, Олег выпустил первую стрелу. Она прошла мимо, пролетев меж двух гребцов, зато вторая пронзила руку переднего дикаря чуть ниже плеча. Тот своим уронил весло, хватаясь за поврежденную конечность. Был бы у Олега хороший лук, он бы перестрелял всех, но даже так противник понес немалый урон. Один получил ранение в бок, другой в плечо, а тот, который был подстрелен первый, и вовсе свалился со стрелой в глазнице. Этот последний выстрел с минимальной дистанции выдался на диво удачным. Один из дикарей не выдержал, отложил весло, вытащил два камня, скрепленных длинным кожаным ремнем, стремительно раскрутил оружие. Бало было брошено достаточно профессионально, Олег едва успел увернуться, распластавшись на плоту. Вскользь задев палатку, метательный снаряд улетел далеко в сторону, с громким плеском упал в воду. В следующий миг лодка ударила в плот. Первый дикарь, прыгнувший вперед с занесенным топором, напоролся грудью на коварно выставленное копье, нанизав себя как бабочку. Олег выпустил древко из руки, он просто не успевал извлечь крепко засевшее оружие, отскочил в сторону, пропуская мимо очередного противника, разогнавшийся неповоротливый каннибал не успел среагировать, просеменил мимо, удар дубины рассек воздух. Олег щедро добавил ему ногой в поясницу, придавая дополнительное ускорение. Тому ничего не оставалось делать, как падать в воду по другую сторону плота. Последний дикарь, оценив судьбу предшественников, действовал хитрее. Подхватил копье, швырнул его в шустрого противника. Олег успел пригнуться, пропустив его над собой, распрямился уже с мечом в руках. Вовремя над ним уже заносили кремневый тесак. Трофейный клинок был выкован из отвратительной стали. Кухонные ножи из лучшей делают. Однако новый хозяин зря времени не терял, оружие было заточено на совесть. Дикарь утробно взвыл, когда лезвие отсекло его кисть, но тут же поперхнулся, выпучил глаза от жесткого удара коленом в пах. Отступив на шаг, Олег размашистым движением разрубил его шею и ударом ноги скинул умирающего врага с плота. Развернувшись, увидел, что людоед, упавший в воду, больше не горит желанием сражаться. Неуклюже перебирая руками, он удалялся в сторону, сделав из случившегося правильные выводы. Но Олег не стал его отпускать, вбил стрелу между лопаток и поспешно подскочил к лодке. Она начинала отдаляться от плота. Подтащив ее поближе, накинул на нос грубый канат, используемый для причаливания, прикрепил трофейное судно покрепче. Только тут, почувствовав, как горячка боя начинает отступать, вспомнил про спутников, успокаивающе крикнул. «Аня, все в порядке! Хорошие парни победили!» Та поспешно вжикнула молнией замка, но Олег предупредил. «Подожди, тут немного не прибрано». Не послушав, девушка выбралась наружу, взволнованно осмотрела окровавленные тела дикарей, нервно произнесла. «Ничего, я уже это видела. Ты в порядке?» «В полном, даже обделаться не успел», — возбужденно хохотнул Олег. Пригнувшись, он освободил свое копье, сбросил труп в воду, перелез в лодку, внимательно ее осмотрел. Она была сделана из цельного куска древесного ствола, судя по угольным следам, в нем попросту выжгли углубление, а концы грубо подточили каменными топорами. Выбросив за борт тело второго врага, он с интересом поднял крышку с корзины плотного плетения, в лодке их было 4 штуки. Плетенка изнутри была простелена несколькими слоями лопухов, и почти доверху заполнено белесами, сверкающими камешками. Взяв один, Олег не сдержал довольной улыбки. Это была простая соль, просто не размолотая. То же самое было и в остальных корзинах. Возможно, в окрестностях города находилось хорошее месторождение, и его специально построили в этом месте как центр добычи и торговли. Даже после упадка в древние выработки все еще можно попасть, иначе как бы дикари смогли добыть этот ценный минерал? Не отрываясь от созерцания трофеев, Олег радостно воскликнул. «Анька, пляши, у нас сегодня знатная добыча!» Не услышав ответа, он недоуменно выпрямился, нахмурился. Аня сидела на краю плота и тряслась в беззвучных рыданиях, пряча лицо в руках. Покачав головой, Олег вернулся назад, присел рядом с ней и хотел погладить по голове, но только тут понял, что его руки окровавлены. Едва не выругавшись вслух, тщательно их вымыл, струсил в воду, вновь замер после девушки. Поняв, что ее рыдания к этому времени стали потише, успокаивающе произнес: «Все закончилось, не бойся. Мы не получили ни царапины, а в придачу обзавелись неплохими трофеями». «Домой хочу», — сквозь слезы произнесла Аня. Олег вздохнул, не зная, что на это сказать, тем временем девушка пояснила: «Рано или поздно мы погибнем, здесь все хотят нашей смерти. У них хотелка отсохнет, пока до нас доберутся. Не бойся, эти вонючие уроды того не стоят». «Я чуть не умерла, слушая, как ты там с ними дерешься». Присев поближе, Олег прижал девушку к себе, пряча ее лицо у себя на груди. «Как там Света и Антон?» «Сидят, как истуканы», — сквозь всхлипывание произнесла Аня. «Мне кажется, разорвись атомная бомба, они и глазом не моргнут». «Аня, ты не знаешь, где моя расческа?» — донесся из палатки растерянный голос. Девушка отпрянула, показав заплаканное лицо, недоуменно переглянулась с Олегом. В следующий момент из палатки высунулась голова Светы, глянув вполне осмысленным, но растерянным взглядом, она спросила: «Что здесь случилось? Я что-то никак не могу вспомнить, как здесь очутилась. Разве мы уже плывем?» Света действительно пришла в себя. После долгих расспросов выяснилось, что она ничего не помнит с момента нападения на лагерь. Все, что она смогла извлечь из памяти, это вид Антона, падающего в кусты, а в следующий момент очутилась в палатке. Света поначалу никак не могла поверить, что 3 дня находилась в невменяемом состоянии, воспоминаний об этих событиях не сохранилось. Оставалось надеяться, что парень тоже придет в себя, надо только подождать. Олег показал девушкам трофейную соль, заявив, что этих запасов им хватит на несколько лет. Аня, осмотрев захваченное плавсредство, заявила: «Может, продолжим плавание в лодке? Она большая, всем будет удобно, в случае чего сможем идти на веслах». «Думаю, что бросать плот не стоит», — возразил Олег. «Кто знает, что будет ниже по течению. Река большая и в прежние годы была судоходной, судя по остаткам причалов, но не исключено, что ниже встретятся непреодолимые пороги». «А как же здесь плавали корабли?» «Очень просто. В опасных местах устраивали волоки, перетаскивали их по суше. У нас это не получится, лодка очень тяжелая, даже вчетвером мы сможем тащить ее только по ровной местности. Лучше оставим все как есть, в крайнем случае всегда успеем в нее пересесть». «Ой, какая красота!» — воскликнула Света, показывая рукой вниз по течению. Обернувшись, Олег плотоядно оскалился, удача сама шла в руки. Через реку переправлялась стайка из 3 оленей, глянув на самца с раскидистыми рогами, парень явственно представил гору поджаристого мяса, сыромятную кожу и сухожилия для ремонта лука. Он немедленно воскликнул: «Аня, быстрее прыгай в лодку. Света, остаешься здесь. Хватай шест, не давай плоту уйти на середину. Там самые сильные течения. Нам будет трудно тебя догнать». Прыгнув в лодку, он подхватил грубое весло. Ане не требовалось пояснений, она тут же отвязала причальный канат, и они отправились в самостоятельное плавание, провожаемые растерянным взглядом Светы. Впрочем, разлука не составила и 15 минут. К плоту охотники вернулись, отягощенные знатной добычей. Если не считать угрюмости Ани, забывшей на время о своей обычной словоохотливости, можно было считать этот день одним из самых удачных за все время их пребывания в этом мире. Правда, причалить удалось только в глубоких сумерках, никак не подворачивался удобный островок. Но это были мелочи. По новой реке без особых происшествий двигались 2 дня. Местность по берегам вначале была равнинной, за травяными лугами тянулся однообразный дремучий лес. Но постепенно начали подступать возвышенности, появились светлые обрывы из мела и известняка, кое-где они поджимали реку скалами высотой с многоэтажный дом. Но даже в таких пережимах проблем не возникало, опасных перекатов или водопадов не встречалось. Правда, на ночь все равно приставали к островам, не рискуя двигаться в полной темноте. Несколько раз видели столбы дыма, поднимающиеся над лесом, но чей это был огонь, осталось неизвестным, рисковать с разведкой не стали. Не исключено, что костры жгли их коллеги по несчастью. Один раз видели группу троглодитов. Те занимались в заливе рыбной ловлей и были настолько увлечены этим занятием, что заметили плот слишком поздно, когда он уже прошел мимо. Вслед донеслось несколько разъяренно удивленных воплей, Но дикари быстро успокоились, вернулись к своему занятию, даже не помышляя о преследовании. Возможно, у них просто не было лодок. Антон в себя не пришел, вел себя так же, как и Света в первые дни после нападения странной твари. Чем ему можно помочь, никто не знал, приходилось оставлять все на самотек, надеясь, что он поправится сам, как это случилось с девушкой. Сама Света выздоровела полностью, без последствий, разве что стала несколько замкнутее и молчаливее, но это можно было списать и на естественные причины. Утром второго дня прошли мимо развалин второго города с остатками моста, да и другие руины попадались довольно часто. На вершинах холмов не раз замечали башни, по берегам виднелись остатки строений, один раз на высокой скале встретили исполинский барельеф, изображавший нормальное человеческое лицо. Несмотря на сильные повреждения, легко можно было понять, что оно изображает мужчину, похожего на классического араба. Витое украшение на голове напоминало корону, украшенную гранеными самоцветами. Все эти находки убеждали спутников в том, что некогда эта местность процветала, будучи населена вполне цивилизованным народом. Строительство мостов через столь широкие реки даже в новой истории человечества являлось непростой инженерной задачей, а они уже дважды встречали здесь остатки подобных сооружений. Неизвестно, что заставило людей покинуть эти края, но уж точно не троглодиты. Олег уже прекрасно изучил их невысокие боевые качества и был уверен, что хорошо вооруженная армия цивилизованного государства легко бы справилась с любой ордой этих тупых созданий. Утром третьего дня они достигли устья. Завидев, что открывается за поворотом реки, Олег вскочил, крикнул: «Смотрите, река кончается!» Девушки посмотрели вперед, Света воскликнула: «Море!» Но это было не так. Сперва Олег и сам подумал, что это море или озеро. Направил плот поближе к берегу, боясь, что их унесет течением. Однако опасения оказались напрасны. Вскоре он убедился, что перед ними просто очередная река. Она была поистине огромна. На глаз между берегами было не меньше 2 километров. Острова были такие, что на некоторых можно без труда разместить небольшой город. На таком просторе путешественники впервые столкнулись с волнами. Ветру было где разгуляться. Первоначально Олег даже не понял, куда же направлено течение. Только часа через 2, когда достигли основной струи, стало ясно, что эта грандиозная река направляет свои воды почти точно на юг. Берега ее здорово различались. Если левый был низменным и почти не просматривался, сплошь поросший пойменными лесами, то правый, наоборот, высился пологими холмами с лысыми вершинами. Чем далее, тем они становились выше, в бинокль хорошо различались многочисленные скальные обнажения. Нечего было и думать о встрече опасного переката или водопада. На подобных реках это крайне маловероятно, так что двигаться можно и ночью, хотя особой спешки и не было. За бинокль девушки едва не передрались, они по очереди рассматривали берега, пораженные таким простором. Здесь можно спокойно проплыть мимо поселения людоедов и даже его не заметить. Олег понимал, что теперь они будут пропускать массу интересных вещей. Обнаружить все попросту невозможно. А вот их плот засечь на таком раздолье несложно, несмотря на то, что они замаскировали ядовитой синюю ткань палатки ветками и тростником, все равно он слишком выделяется. До полудня оставалось около 3 часов, когда на правом берегу они различили исполинский столб дыма. Это явно не был обычный костер или деревенский очаг людоедов. Кроме того, горел он крайне неравномерно. Дым то сходил на нет, то вновь разряжался мощными клубами. Создавалось впечатление, что в огонь время от времени специально подбрасывали охапки сырых ветвей. Опустив бинокль, Олег задумчиво произнес: «Это явно сигнальный костер. Никто не станет бросать столько сырятины в обычный очаг». «Может, людоеды какой-то свой сбор устраивают?» — предположила Аня. «Не исключено», — согласился Олег. «Предлагаю выбрать остров напротив этого костра, понаблюдать за ним подольше». «Мы ничего не увидим», — возразила Света. «Этот дым очень далеко от берега». «Кто знает, может, что-нибудь и поймем, а кроме того, не так уж и далеко, 5 или 7 километров, не дальше». Островов здесь хватало, они без особого труда выбрали подходящий, по местным меркам совсем крошечный, 300 метров в длину и 100 в ширину. Плот и лодку загнали в маленький мелкий заливчик, поросший камышом. Рассмотреть их здесь со стороны было невозможно. Оставив девушек на месте, Олег вооружился, около получаса исследовал остров, но ничего подозрительного не заметил. Здесь не было животных, крупную живность представляли лишь пернатые. Множество водоплавающих птиц лелеяли свое потомство. Выводками уток кишела вся береговая полоса. Парень не стал охотиться, у них еще оставалось немного подкопченной оленины. Ее надо было доедать как можно быстрее. Вернувшись назад, он увел девушек и Антона к центру острова. Здесь возвышалась маленькая скала с плоской вершиной. На ней они устроили наблюдательный пункт, по очереди рассматривая левый берег в направлении столба дыма. Тот по-прежнему не унимался, также пульсировал, то сходил на нет, то выбрасывал целое облако. Те, кто его поддерживали, явно подавали сигнал, но неизвестно для кого. Олег очень надеялся, что это кто-то из их земляков собирает товарищей по несчастью или на худой конец местные люди занимаются какой-то странной хозяйственной деятельностью, возможно, сигналят соседям о какой-то беде. Чем дольше он смотрел на этот дым, тем сильнее склонялся к мысли, что надо отправиться на разведку. Ему уже порядком надоело это путешествие. Все более хотелось где-нибудь осесть, найдя безопасное место. Таким темпом они рано или поздно нарвутся на неприятности. Кто знает, куда их принесет эта огромная река. Нет, упускать этот шанс Олег не хотел. Его решимость еще больше утвердилась, когда Света уже под вечер заявила, что заметила на берегу человека. Проверить ее слова не удалось. Он очень быстро ушел, но она клялась, что это ей не померещилось. Девушка уверяла, что рассмотрела даже спортивную кепку на его голове. Бинокль был достаточно мощным, до берега около километра, так что, возможно, она и не ошиблась. Костер жгли из сухих тонких дров, боясь выдать свое местонахождение. Спать улеглись на плоту, в случае чего они могли покинуть остров очень быстро, без долгих сборов. Наутро, заканчивая завтрак, Олег заявил: «Я должен вас ненадолго покинуть, необходимо разведать, что там дымит». «Я с тобой», — тут же заявила Аня. «И зачем ты мне там нужна?» — хмыкнул парень. «Толку от меня мало», — согласилась девушка, «но в одиночку тебе идти очень опасно. Мало ли кто там может быть». «И чем ты мне сможешь помочь?» — усмехнулся Олег. «В случае опасности оглушишь противника визгом, а может, заговоришь до смерти?» «Не смейся», — возразила девушка. «В случае чего я всегда смогу убежать. Ты же сам помнишь, на короткой дистанции меня догнать очень нелегко. Если понадобится, отвлеку врагов на себя, ведь ты, как обычно, обвешаешься оружием и быстро двигаться не сможешь». «Правда, идите вдвоем», — внезапно предложила Света. «Мне будет намного спокойнее. В одиночку действительно слишком опасно. Вдруг ногу сломаешь, что тогда будешь делать?» «Я смотрю, куда ступаю», — возразил Олег. «Да и не думаю, что эта особа сможет меня тащить на своем сильном плече». В душе он, однако, был даже рад предложению Ани. После нападения чудовища ему не хотелось оставлять ее надолго. Олег хорошо запомнил, как испугался в тот раз. Что ни говори, в этом мире она для него самый близкий человек, ведь они вместе с самого первого дня. За это время случилось столько всего, что, казалось, прошло не меньше года. Кроме того, он не собирался лезть на рожон. В случае малейшей опасности немедленно вернется к реке. В общем, девушкам долго уговаривать его не пришлось. Олег тщательно подготовился к опасному походу. Надел отреставрированную кольчугу, повесил на пояс меч и нож, прихватил подчиненный лук. Трофейные стрелы никуда не годились. Жар пустыни покоробил их древки. Но он их переделал, поставив бронзовые и железные наконечники на тростниковые заготовки. Теперь у него было два десятка весьма грозных метательных снарядов, гораздо более опасных, чем самоделки из жести. С таким грузом действительно особо не побегаешь, но зато можно рискнуть вступить в открытую схватку с небольшой группой дикарей. Главное — беречь голову, кольчуга достаточно жесткая, неплохо смягчает удары, а каменным оружием ее пробить очень тяжело. Света с Антоном остались в заливчике, на плоту, для разведки использовали лодку. Она была слишком неуклюжей, управлялась плохо, но плыть было недалеко, и они быстро достигли берега, спрятав ее в зарослях камыша. Олег запомнил положение солнца, даже не видя из-за деревьев дыма, он не потеряет нужное направление. День выдался ясный, светило никуда не скроется. Пойменный лес был сырой и местами непроходимый из-за густых зарослей. Кроме того, комары чувствовали себя здесь полноправными хозяевами, а так как их тут хватало, нежнокожая Аня со стороны походила на взбесившуюся ветряную мельницу. Не пройдя и сотни метров, они уткнулись в длинное озеро. Пришлось обходить, сделая немалый крюк, перебираться по поваленному дереву через небольшую протоку. Водоемов здесь оказалось великое множество. Путники около часа петляли в этом лабиринте, прежде чем вышли к нормальному чистому лесу. Вскоре его сменил светлый сосняк. Видимость здесь была отличной. Они замедлили продвижение, боясь, что их заметит гипотетический противник, ведь до источника дыма оставалось не более 2 километров. Олег то и дело натыкался на многочисленные следы, очень напоминающие человеческие. На сухой хвое или песчанистой почве точно не определишь, но он отлично помнил, что стопа людоедов гораздо шире, оттиски их лап напоминали разношенные галоши. Аня один раз заметила ножку срезанного гриба. Здесь явно постаралось острое лезвие. Сомнительно, что дикарь мог так аккуратно поработать кремневым ножом. Однажды до ушей долетел отдаленный лай собаки. Подобных зверей они здесь еще не встречали, да и такие звуки слышали впервые. В общем, чем далее, тем более разведчики начинали убеждаться, что находятся на верном пути и не зря затеяли это мероприятие. Впереди замаячил широкий просвет. Лес заканчивался. Двигаясь осторожно, чуть ли не по метру, используя для укрытия каждый куст, они добрались до опушки, замерли, потрясенные удивительным зрелищем. Они нашли людей.